«Вы хотите сказать, что Рекс пытался вас убить?» — настаивала Сара. «Да», — отрезал старый каскадер. «Только профессионал может понять такие вещи. Но в тот день я осознал, что мне придется защищать свою шкуру. Этот человек был убийцей. И невероятно ловким убийцей. Это читалось в его глазах. Он жаждал крови». К счастью, режиссер заорал «Снято!» И Фейнис тут же снова заулыбался. Он похвалил меня за постановку руки, как будто ничего не произошло. Я был испуган и обессилен. Но вокруг никто не понял, что произошло, хотя мы были на волосок от трагедии. Думаю, именно этого придурок и добивался. Он надеялся, что я потеряю хладнокровие. Он хотел заставить меня драться с ним по-настоящему. Вы бы так и сделали? Возможно. Или так, или он проткнул бы меня насквозь. Знаете, в то время несчастные случаи на съемочных площадках были не редкостью, равно как и смерти. Это был профессиональный риск, но он неплохо оплачивался, можно было договориться. Потом мне еще не раз приходилось сталкиваться с Фейнсом на дуэлях. И каждый раз он начинал свою игру. Должен признаться, что в конце концов мне стало страшно. С каждой новой схваткой было все хуже и хуже. Я уже понимал, что приближается момент, когда он проткнет меня насквозь, и я попросил меня заменить. Признаюсь в этом с чувством глубокого стыда. Как он вел себя с вами? За пределами съемочной площадки. Он был невероятно любезен. Но с намеком на иронию. Например, однажды он спросил, не соглашусь ли я давать ему уроки фехтования у него дома, как будто они были ему нужны. Я отклонил его предложение. Он посмотрел на меня так презрительно, как будто я обесчестил себя, отказавшись от дуэли. Вы наверняка решите, что все это лишь игра моего воображения, но оно тут ни при чем. Я разговаривал с другими каскадерами, которые с ним сталкивались. У них всех создалось такое же впечатление. Они тоже были уверены, что Фейнис пытался их убить. Многие менее ловкие, чем я, даже были серьезно ранены. То есть вы полагаете, что Фейнис питал тайную надежду убить одного из своих противников и потом списать это преступление на несчастный случай во время съемок? Именно так. Знаете, мисс, эта странная фантазия широко распространена среди фехтовальщиков высокого уровня. Раньше или позже они все начинают обдумывать одну и ту же идею, задаваться одними и теми же вопросами. А что такое настоящая дуэль? Что такое почувствовать, как клинок входит в плоть противника? В общем, появляется соблазн перейти к настоящему действию. Миф о мушкетерах, знаменитых бритерах. В конце концов, это обязательно начинает на вас давить. Это нездоровое ощущение. Но когда вы приобретаете некий уровень владения оружием, у вас неизбежно возникает желание дойти до конца. Извините меня, но не настоящая дуэль. Это как прерванное соитие. У вас начинается фрустрация. Думаю, что Фейнис был из тех, кто решил перейти к делу. Видал я таких. В тренировочных залах всегда можно найти экзальтированных молодых людей, которые вынашивают подобные планы. Фейнис же не ограничился одними мечтами. Сара переваривала информацию. Насколько можно этому верить? Может, это были просто фантазии Делакура, которые тот напридумывал, чтобы загладить давние промашки? Наверняка он с трудом выносил техническое превосходство Рекса. «Дело этим не кончилось», — продолжал старик. «Среди каскадеров пронесся слух, что Фейнис опасен. Конечно, его никто не трогал. Имея мы несчастье пожаловаться, нас бы обвинили в трусости». Так что мы объединились. Мы решили втайне объявить ему войну. Собирались вместе, рассказывали друг другу про свои штучки, неожиданные выпады, изучали стиль нашего общего врага, работали над собой. Это было похоже на заговор. Но ничего смешного в этом не было. Для нас речь шла прежде всего о том, чтобы выжить в следующей схватке, продержаться до момента, когда режиссер крикнет «Снято!». «Может, вы немного преувеличиваете?» — рискнула спросить Сара, раздраженная мелодраматическим тоном старика. Делакур скрипнул зубами, словно она дала ему пощечину. «Вы слышите, как я дышу, мисс?» В ярости выдохнул он. «Это заслуга Рекса Фейниса!» 18 апреля 1934 года, во время съемок «Проклятой королевы» 117-го эпизода. Его шпага — Саламанка Кастельжас, выкованная в Толедо в XVI веке, проткнула мне правое легкое. Дрожащей рукой он расстегнул домашнюю куртку и сдвинул рубашку. Над сморщенным соском в обрамлении седых волос тянулся ужасный, вздувшийся шрам. Под конец он меня достал, — ухмыльнулся он. Говорили, конечно, что это несчастный случай во время съемок. Но я-то знаю, что произошло. Я помню, как Феннис взмахнул рукой, чтобы провернуть клинок в ране. Понимаете, он сознательно увеличивал рану, как когда-то делали настоящие дуэлянты. Это заняло всего долю секунды, и он не пожалел времени, чтобы завершить свое дело. Человек, который ранит вас случайно, не ведет себя таким образом. Он знал, что творил. —